кто летает на кровати ночью одетым. Засмеялась девушка, и я не нашел, чем возразить. Через несколько минут мы разглядели в облаках еще кого-то. Призрачные всадники на лошадях приближались со звоном и криками. Их было не меньше десятка. Мертвые, бледные лица и копья в руках. Рядом с ними неслась по небу свора собак. «Дикая охота», — прошептал я. «А они точно иллюзия, надеюсь», — пожала плечами Снежана. К счастью, они не обратили на нас никакого внимания. Мельком посмотрели в нашу сторону и улетели вперед. «Пора возвращаться», — сказала она через полчаса. «Шар не может работать вечно». Она взяла его в руки, и небо начало меняться, превращаясь в потолок комнаты. А потом исчезли и заснеженные поля. Чудеса закончились. «Давай спать», — сказала Снежана и обняла меня. «Конечно», — ответил я. «Спасибо тебе. Было очень круто». Она ничего не ответила и положила голову мне на плечо. Как всегда перед сном, меня волновал вопрос, придут ли призраки. Сегодня они были не нужны совсем, но моего мнения никто не спрашивал. Появились, да еще и в виде той самой дикой охоты, видимо, решили, что я испугался ее во время полета на кровати. Снежана, к сожалению, проснулась и тоже увидела проносящиеся по комнате тени всадников. От испуга она прижалась ко мне. «Все хорошо, не бойся», — сказал я, гладя ее по спине. «Это всего лишь тени, они нам ничего не сделают». После моих слов ее дыхание снова стало ровным, она заснула, а я — нет. Все думал, как сказать ей про то, что нам надо расстаться. Разговор произошел утром. Я объяснил ей все, что слышал у Нечаева, добавив, что не хочу ломать ей жизнь, и что мы слишком разные, и ни к чему хорошему это рано или поздно не приведет. Давай останемся друзьями, так будет лучше нам обоим. Я всегда тебе помогу, говорил я, гладя ее по волосам. Когда я уходил, из глаз Снежаны капали слезы. Очень жаль, привязался я к девчонке. Она замечательная, но других вариантов нет. Телефоны друг друга мы пообещали не удалять. Мало ли что, я вернулся в офис и целый день там просидел, никуда не выходя и не отвечая на незнакомые звонки. Достал из шкафа бутылку виски и стакан, но пить все-таки не стал. А потом мне позвонила мама. Давно с родителями не общался. Да и что им говорить? Рассказать о том, как меня чуть ли не каждый день пытаются убить, ну, не знаю. А жизнь в основном из таких событий и состоит. Мама позвонила по видео и выглядела обеспокоенной. «Ты давно общался с сестрой?» — спросила она почти сразу. «С Олей, другие твои сестры мне неизвестны». «Да, это я так, задумался. Давно. А что случилось?» «Она последнее время сама не своя, и разговаривать не хочет, и приезжать к нам. Один раз встретились, на ней лица не было, испуганная, рассеянная. Кажется, это из-за ее нового бойфренда, хотя могу ошибаться. А кто он такой, как его зовут?» «Не знаю». Я спросила, но Оля только рукой махнула, мол, не лезь в мои дела, ты не мог узнать, что происходит. А еще лучше поговорить с ней, может, она тебя послушает. «Конечно», — встревожился я, — «все будет хорошо, не переживай». «Да что же это такое?» — подумал я, кладя телефон на стол. Только с одним разобрались, второй придурок прибежал. Где Оля их только находит? Хотя тот, которому я приложил по лбу, может, был и не таким уж плохим, если б не пил. По крайней мере, протрезвев, быстро понял, что не прав. А какого черта этому надо, непонятно. К тому же Оля, девочка с характером и свободолюбивая, ей послать вчерашнего возлюбленного далеко-далеко проблемы не составит, а в случае чего и ко мне за помощью обратиться. Что-то здесь не так. Я снова взял телефон и нашел Олин номер, но с его помощью едва ли что-то удастся выяснить. Надо договариваться о встрече. Оля взяла трубку мгновенно. Вот она, появилась в окошке видеосвязи. Мордашка и вправду грустная. Синяки, что ли, под глазами. Да и вообще как-то осунулась. Были милые щечки с ямочками, а сейчас они какие-то не такие. «Привет, как ты?» – спросил я, стараясь не показывать, что мне что-то известно. «Привет», – откликнулась Оля. «Нормально. Сможет увидеться?» – спросил я. «Мне нужно кое о чем с тобой поговорить без телефона. Очень сильно занято», – быстро ответила она. «Давай лучше так, я подъеду на 3 минуты в любое место, где ты будешь находиться». «Нет, лучше по телефону». Однако, я помолчал несколько секунд, мрачно глядя на нее. «Оля, у тебя точно все хорошо?» «Точно. И пожалуйста, не надо лезть в мои дела. Я уже взрослая, сама со всем разберусь. Ты случайно с матерью недавно не разговаривал?» «Сегодня созванивался», — ответил я. «А как это связано?» «Никак», — резко сказала Оля. Не хочешь говорить? Не надо. Пока. И отключилась. Что за чертовщина? Пробормотал я. Такого я еще от нее не слышал. И не видел ее такой. Мать права, что-то происходит, и происходит нехорошее. Давай, Паша, поднимайся, забывай о своих вопросах и начинай решать чужие. Переживать за себя некогда. Первой мыслью было приехать сейчас к ней домой и очень жестко поговорить с ней, а с ее бойфрендом, если окажется там, еще суровее. Но, походив несколько минут по офису, я немного остыл. Что предъявить Оле и ее приятелю? Что она похудела и грустно выглядит? Как-то мало для серьезного разговора. Нет, надо действовать аккуратнее. Только как? И тут снова зазвонил телефон. Батюшки, Снежана. Хоть бы с ней ничего не стряслось. Хотя выглядит вроде ничего. Слез нет. Немного грустная, но не более того. Мне только что позвонила Оля. Боится, что ты к ней приедешь. Я думала, что делать, но потом решила набрать тебе. Только не выдавай меня. Ничего я не скажу, но приехать к ней могу, ответил я, запросто. У нее что-то не так, ее новый приятель, по слухам, всю кровь у нее попил. Снежана посмотрела в сторону. Так и есть. Она умоляла меня тебе не говорить, но ты все-таки, пожалуйста, расскажи, что там у них происходит. Иначе начну разбираться сам, а человек я злобный и жестокий. Не знаю, как получилось, вздохнула Снежана, но Олег ее просто задушил. Она подчиняется ему во всем, делает то, что он скажет, страшно боится, что ему что-то не понравится. Все, кто про эту историю знает, в шоке. Смелая девчонка, и вдруг такое. Никаких объяснений. Весело, однако, покачал головой я. А кто он такой, этот Олег? 25 лет ему богатые родители, семейный бизнес. Ничего особенного из себя не представляет. Познакомились в клубе, ну и, как это бывает, не сын миллиардера, не лауреат международной премии по литературе, не чемпион Олимпийских игр, на что еще клюют девчонки. Нет, обычный парень, и характер у него мерзкий. Считает, что он все должен решать, что ему можно делать все, а его девушка должна сидеть дома и варить ему разносолы. Оля звонит ему, спрашивает разрешение, чтобы выйти из дома. Что это вообще такое? Мача, сказал я, добавив парочку нецензурных слов. Вроде того, но у меня такое чувство, что не только это, еще и немного садист. Хорошо хоть немного, мрачно пошутил я. Живут они вместе? Да, в ее в квартире. У него есть своя, но он предпочел переехать к ней. Все ясно, буду разбираться. Но ты только не бей его, этим ты ничего не добьешься. Оля привяжется к нему только сильнее, а с тобой перестанет общаться. Женское сердце, оно такое. Ладно, не буду до поры до времени. Хотя очень хочется. Как он выглядит? Крупный такой, темненький. Волосы длинные. Увидишь его, догадаешься сам. Только сейчас их дома скорее всего нет. Они куда-то собирались. Если нельзя бить, может, тогда застрелить? Сумасшедший. Нет, с тонким чувством юмора. Спасибо. Я помахал Снежане рукой и отключился. После того, как запретили бить, мне захотелось это сделать с удвоенной силой. Какой-то ублюдок издевается над моей маленькой сестренкой. Но интуиция, а теперь еще и Снежана, подсказывала, что этим методом каши не сваришь. Тогда что же делать? Снова спросил я себя. Что-то здесь не так явно. Просто так Оля не позволит так вести себя, не тот у нее характер. И влюбиться, как школьница 8 класса, она тоже не могла. Мозги у нее на месте, какой бы эмоциональной она ни была. Чем-то он ее зацепил. Шантаж, еще что-то. По-хорошему, надо узнать его полные данные и пробить по всем учетам. Может, появится что-то, но времени на это нет, и не хочется заниматься тягомотиной. Если кто-то причиняет боль твоей сестре, надо сделать больно ему. Разве я не прав? Сделаю-ка я вот что. Пока эта парочка гуляет, я зайду к ним домой, без спроса, вскрыв дверь отмычкой. Замок там стоит очень хороший, но покупал Оле его я, и пока он лежал у меня, я изучил его конструкцию, как следует на нем тренировался, и скоро у меня стало выходить его открывать. Любопытно было. О том, что это может пригодиться, вообще не думал. Так что, чего я хочу найти в квартире, не знаю. Что-нибудь, что прояснит ситуацию. Может, он подсадил Олю на наркотики. А что, таких случаев тьма. Женский разум, штука тонкая. Мама, я полюбила хулигана, или даже наркомана. Но тогда ее приятель жить точно не будет. Или будет, но плохо и очень недолго. В полицию для этого я не обращусь. Кто умеет расследовать преступления, тот умеет их и совершать. А теперь надо торопиться. Я выбежал на улицу. Олины проблемы заставили забыть об осторожности при перемещении по лестнице. Прыгнул в автомобиль и помчался к ее дому, демонстрируя в меру своих скромных сил викинг стиль вождения с подрезаниями и нарушением скоростного режима. Доехал быстро. Взбежал наверх, тоже. Приложив ухо к двери, голосов не услышал. Пока гуляют, голубчики. Отлично. Но, на всякий случай, все-таки еще и позвонил. К двери, как и ожидалось, никто не подошел, и я достал отмычки. Замок решил не сопротивляться и сдался за полминуты. Это он правильно сделал. Когда я сильно злой, со мной лучше не ругаться даже вещам. Я, конечно, не представлял, как лазить по шкафам моей сестры в поисках неизвестно чего. Но есть некоторая надежда на магическое зрение. И она оправдалась. После того, как я обошел все квартиру, заглянул в спальню. Там около кровати стояли две тумбочки. Одна у изголовья с одной стороны, другая со второй. Кому принадлежит какая, угадать было нетрудно. На первой лежало зеркальце, заколка, еще какие-то женские вещи, а на второй – сигареты, пепельница и банка с пивом. Оля, если что, не курит и пиво в постели не пьет. Во всяком случае, я на это надеюсь. Так вот, в этой тумбочке что-то лежало, что-то очень нехорошее, злое и мерзкое, при этом притворяющееся добрым. Аура этого непонятно чего была пятнистой, черно-розовой, растекалась в разные стороны этим мерзким сочетанием цветов. Плюс ко всему вещица была живой. Она немного шевелилась, и из-за этого поток ауры менялся, вздрагивал, шел рябью, как вода в реке. Что за дьявольщина? Я распахнул тумбочку, вытащил какие-то коробки, и в одной из них лежала маленькая кукла. Человек, вырезанный из куска засохшего мяса. Он немного дергался и даже моргал подобием глаз. Какая мерзость! Магия сочилась из его тела. Он почувствовал меня и приказал положить его на место. Я ощутил на секунду почти неодолимое желание это сделать, а потом уйти из квартиры навсегда. Взяв себя в руки, я засмеялся, пристально глядя на человечка. Тот предпринял еще одну попытку залезть мне в голову, затем еще одну. Но теперь я был готов, и они не подействовали так, как в первый раз. «Что ты такое?» – спросил я. «И откуда взялось?» «Впрочем, неважно. Тебе конец. Герой-любовник моей сестры использовал магию. С помощью нее он сделал девчонку такой, какая она сейчас, слабой, беззащитной, подчиняющейся. Уничтожить куклу здесь? Нет, не хочется. Вдруг что-то останется в квартире. Я снял это существо на телефон. Было очень хорошо видно, как оно шевелилось. Затем бросил человечка обратно в коробку, поставил ее в коридоре, остальное сложил обратно в тумбочку и вышел с коробкой на улицу. Затем сел на лавочке недалеко от подъезда и порезал ножом шевелящийся кусок мяса на мелкие кусочки. Чувствовал себя при этом отвратительно, казалось, будто режу живую плоть, но справился. А потом тут же развел небольшой костерок и еще испалил все в огне. Магия тут же кончилась. Аура ушла. Сгоревшие куски мяса в магическом взгляде выглядели так же, как другие вещи. Интересно, что теперь будет? Уходить нельзя. Вдруг у этого типа таких кукол на даче полный подвал, и он быстро найдет замену пропавшей. Но поверит ли мне Оля? Это вопрос. Видеосъемка может убедить не слишком. Я сидел на лавочке и думал, пока не увидел приближающуюся парочку. Вот они, Оля и с ней парень, идут, обнявшись. Парень крупный, длинноволосый. Как Снежана и говорила, увидишь, сразу догадаешься, что он. Как его зовут? А, вспомнил. Олег, глава 13. И тут я увидел, что они остановились. У сестры внезапно будто подкосились ноги. Парень подхватил ее и потащил к лавочке. Я выругался и побежал к ним. Олег посадил сестру на лавочку. Ее лицо покрылось потом. Она тяжело дышала. Увидела меня, но сил удивиться почти не было. «Привет», — слабо улыбнулась она. «Откуда ты здесь?» «Олег, это мой брат, Павел». Проезжал мимо, решил заскочить. «Ах, мимо», — кивнула она. «Разумеется, не поверила, но сейчас это было неважно. Можно мне воды?» — попросила она слабым голосом. «Сейчас сбегаю в магазин», — отозвался Олег. Он стоял, посматривая на меня настороженным взглядом. Встреча со мной явно не входила в его планы. «Правильно, мальчик, боишься. Как сестре станет лучше? Перейдем ко второму вопросу. И ничего хорошего тебе тут не светит». «Принесу», — ответил я. «В машине есть. Без запаса воды я действительно не езжу. И не только без него. Несколько лет назад была мода на всевозможные наборы выживания, и я поддался общему безумию, завел себе небольшой рюкзачок, в который положил все, что полагается, от ножей и веревок до миниатюрной палатки. Во внезапный апокалипсис я не верил, но эта игра для взрослых показалась забавной, да и ощущение готовности к чему бы то ни было доставляет удовольствие. Я сбегал за бутылкой воды и принес ее Оле. Она сделала несколько глотков и почувствовала себя лучше, но идти все равно не могла. «Не пойму, что со мной», — сказала она. «Тело будто не слушается». «Я знаю, что делать», — неожиданно заявил Олег. «Посидите здесь, через полчаса буду». После чего убежал к своему стоящему неподалеку синему инфинити и уехал. Немного странное поведение. Откуда он знает, что случилось, и что делать? Он врач, но даже врач не поставит диагноз, лишь посмотрев на человека. «Куда он?» – спросил я. «Не знаю», – ответила Оля. Голос у нее был очень слабым. «Твой парень, как я понимаю, да, у тебя такое уже было?» «Нет, первый раз. Даже не знаю, с чего вдруг. Как зовут твоего парня?» «Олег, он хороший. Не трогай, пожалуйста, его. Почему ты решила, что я с ним что-то хочу сделать?» Удивился я. «Не знаю, интуиция. Женская, ага, она самая. А кто он? Как вы с ним познакомились? Как все знакомятся? Давай потом, у меня язык не ворочается, дай отдохнуть немножко», — произнесла Оля и закрыла глаза. «Хорошо», — вздохнул я. «У меня промелькнула мысль, а не может ли быть так, что приступ этой слабости связан с исчезновением мясного страшилища из тумбочки? По времени совпало. Позвоню-ка я специалисту по фамилии Нечаев. Может, чего подскажет». Я отошел в сторону, на приличное расстояние, что Поля ничего не услышала, и взял телефон. «Альберт, приветствую. Добрый день. У тебя что-то стряслось?» Голос странный. «Да, есть немного». И я рассказал о парне Оле и о своей находке в прикроватной тумбочке. Он куда-то срочно умчался, якобы за лекарством. «Мне сейчас не очень удобно что-то предъявлять, потому сестре плохо. К тому же я, наверное, зря сжег куклу. Есть видео, но когда демонстрируешь что-то живьем, доходит лучше. Сомнения быстрее испаряются. Но я абсолютно уверен, что он при помощи куклы привязал сестру к себе. Она такой не была. Оля, девочка свободолюбивая». «Все ты правильно говоришь», — ответил Нечаев. «Здесь та самая магия ночи, которую мы обсуждали. Кукла, что-то вроде антенны, проецирующий волю одного человека на другого. Он хочет не семейной жизни, а того, чтобы женщина ему полностью подчинялась, была его рабом. Вот и все. А когда давление резко прекращается, тот, чья на чью волю влияла кукла, некоторое время плохо себя чувствует. Слабость, головокружение и все такое. Но скоро это пройдет. Теперь у меня есть полное право с Олегом что-то сделать. Ну ты там поаккуратнее». «Но право, да, есть. За такое надо людей наказывать, и жестко. К тому же, что, как ты думаешь, зачем он уехал?» — проговорил Нечаев. «Не знаю», — сказал, — «за лекарствами, но это какая-то глупость. Он знает, что кукла перестала работать, хотя о причинах этого не догадывается. Скорее всего, он помчался за другой, чтобы заменить эту. Вот и обещанное лекарство. Конечно, девушке сейчас станет легче». «Точно. Я и не подумал, как все просто. Ну, пусть приезжает. Мне же проще будет. А то я думал, как доказать сестре то, что он ублюдок, а теперь доказательства сами идут в руки. Кстати, действительно идут. Приехал. Отключаюсь». На плече Олега висела небольшая сумка, при том, что он уезжал без нее. Посмотрев с помощью магического зрения, я убедился, что Альберт прав. Аура от сумки шла такая же мерзкая, как та, которую я заметил в спальне сестры. Он подбежал к нам и достал из кармана какие-то таблетки в упаковке. «На, это тебе поможет». Оля протянула руку. Первым к таблеткам успел я. «Поможет, говоришь», — сказал я, выхватывая лекарство из его пальцев. «Не думаю». Олег уставился на меня возмущенным взглядом. «Это что еще такое?» — заорал он. «Паша, пожалуйста, не надо», — чуть слышно произнесла Оля. «Что на тебя нашло?» «Нет, Оль, нашло как раз на тебя. Я сейчас все объясню. Показывай, придурок, что у тебя в сумке», — злым и невежливым голосом приказал я Олегу. «Кто ты такой, чтобы мне приказывать?» — взвился тот. «Это мои вещи, слышишь, клоун? Открывай сумку, или ее открою я. Мне известно, что в ней находится». «Что тебе известно? Ты ясновидящий? Вроде того. Открывай. Пусть девушка посмотрит». Он обернулся к Оле. «Извини, я понимаю, что он твой брат, но он конченый хам и с головой явно не дружит. Похоже, тебе не повезло с родственниками. И он ударил меня. Ну, как ударил, попытался. Махнул правой в сторону моей головы. Парень он крупный, где-то, похоже, тренировался, что-то умел, но не жил моей волчьей жизнью. Бить кулаками, на самом деле, надо уметь. Удар должен быть направлен либо в челюсть, либо, в крайнем случае, в висок. Косточки в человеческих пальцах тоненькие, и если они попадут в голову не под тем углом, или, например, в лоб, то не факт, что голова пострадает сильнее. На боксеров смотреть не надо, у них перчатки и бинты, да и то, травмы регулярны. И все это еще цветочки. Если вам предстоит драка с таким негодяем и специалистом по подлым приемам, как я. Короче говоря, я поднял согнутую левую руку так, чтобы кулак угодил в мой локоть. При должной сноровке это не слишком трудно, и через мгновение в воздухе, как мне показалось, раздался треск ломающегося Олешкиного пальца. Действительно ли он прозвучал так громко, не знаю, но Олег схватился за руку, пострадавшую от столкновения с локтем, и даже присел от боли. Оля вскрикнула. «Все понял или мне ударить тебя?» – спросил я у Олега. «Не надо», – простонал он. «Скажи, пожалуйста, а то мне очень хочется, не могу себя сдерживать». «Пожалуйста», – пробормотал он, глядя в сторону. «Давай договоримся так», – произнес я. «Или ты показываешь нам то, что у тебя в сумке, добровольно, или я открываю ее, и если там лежит шевелящаяся мясная кукла, ты ее сейчас сожрешь». «Идет, что там лежит?» – изумленно спросила Оля. Парень ничего не отвечал. Стоял, держась за свой кулак. Лицо кривилось от злости и боли. «Ну же, открывай!» Придерживая сумку окровавленным кулаком, Олег расстегнул молнию. В сумке находилась картонная коробка. Ее трогать он не захотел. «Нет уж, нам интересно, что там. Открывай сам», — скривился он. «Уверен?» — спросил я. «Не пожалеешь? Пристрелю прямо здесь», — ласково добавил я, расстегнув куртку и показав 500-е краткое. Оля ахнула, но я в ее сторону и не посмотрел. Убивать я, конечно, никого не собирался, но заставить испугаться этого ублюдка хотелось очень. «Сядешь на пожизненное», — пробормотал он. «А твой череп разлетится на мелкое крошево», — ответил я. «Можешь спросить у Оли, насколько я сумасшедший?» «Хорошо», — проскрипел зубами Олег и разорвал коробку. «Там шевелилась такая же кукла, которую я нашел в тумбочке. Один к одному, стопроцентная копия. Расскажи нам, пожалуйста, что это», — вложив во фразу всю свою вежливость, попросил я. «Магическая кукла. Из мяса?» «Да. Кровавый голем. Маленький. А для чего он тебе?» «Увлекаюсь мистикой», — пожал плечами он. «Но никому говорю об этом, даже Оле». Она вскочила с лавки. Ей явно стало лучше, хотя никаких лекарств она не принимала. Глаза стали странные, будто помутневшие. Она вцепилась мне в плечо. «Паша, оставь нас», — заговорила она. «Тебе же ясно объяснили, что просто кукла, магическая кукла, в ней нет ничего плохого. Зачем ты мешаешь мне жить? Что я тебе сделала?» «Тебе, я смотрю, уже хорошо», — мрачно осведомился я у нее. «Да, все хорошо, очень хорошо», — зачастила она. «Уходи, пожалуйста, уходи, сейчас ты тут не нужен, мы любим друг друга. Олег очень хороший, он подсказывает мне, говорит, как надо делать правильно, я слушаюсь его, он старше меня, умнее». «Заткнись», — прервал я ее, — «и смотри». Я вытащил нож, взял куклу, да чего ж она мерзкая, и разрезал ее пополам. Оля вскрикнула, схватилась за голову и упала обратно на лавку. «Что с тобой? Тебе опять плохо?» — осведомился я. «А знаешь почему?» «Нет», — прошептала Оля. На ее глазах появились слезы, но зато они стали не безумными, как секунду назад. «Потому что такая штука стояла у вас в спальне. Вот, смотри», — и я показал ей видео со смартфона. «С помощью нее этот придурок получил доступ к твоей голове. Вспомни все, что ты знаешь о магии. Наверняка всплывут слухи о таких вещах. И сообщу тебе по секрету, эти слухи правдивы. Я консультировался». К моему удивлению, Оля дальше не сопротивлялась. Девчонка она все-таки не глупая, 2 и 2 складывать умеет. Видя, она смотрела с расширенными до размеров блюдца глазами. И, к тому же, помог Олег. Не стал что-то говорить, а попросту убежал. Запрыгнул в свою машину и уехал, чуть не совершив парочку дорожно-транспортных происшествий. Или сильно испугался, или понял, что полностью разоблачен. «Куда это он?» — спросила Оля. У нее снова началась слабость, но не такая, как в первый раз. Возможно, помог адреналин. А пойти он должен. После такого, что она увидела, Не знаю, куда-нибудь. Подумай, это ты с ним жила. А какого черта я это делала, не скажешь. Он не в моем вкусе. Вот одна причина, я кивнул на валяющиеся останки куклы. А вторая была у тебя в тумбочке. Я ему очень понравилась, проговорила Оля. А он мне, нет. Я сразу объяснила, что у никаких шансов, но он засмеялся. Это мы еще посмотрим. Он был очень самоуверенным, придурок. А потом начался какой-то туман. Я подумала, что опьянела в клубе, но это был, как выясняется, не только алкоголь. В моих глазах он вдруг стал самым умным, самым красивым, самым лучшим. Сколько мы вместе прожили? Неделю? Две? Она помолчала. Ты только ничего не с ним не делай, ладно? Я сама дура. Когда это только началось, я еще могла соображать. Вот и надо было это делать. Спросить себя, почему такие странные чувства. Насторожиться хоть немного. Хорошо, нарочито бодро ответил я. Лишь бы он снова не появился здесь. Не факт, что я это так оставлю, подумал я. Точно не факт, сломанных пальцев за такое явно маловато. Не появится, этого точно не будет. Оля с трудом приподнялась с лавочки. Помоги мне дойти домой. А вообще ты что, был у меня в квартире? Я пожал плечами. Пришлось. Спасал тебя, знаешь ли. А когда речь заходит о спасении кого-то, я перестаю быть слишком деликатным. Потом мы сидели у нее на кухне и пили кофе. Оля окончательно пришла в себя. Замок я все-таки поменяю. Ты, конечно, мой брат, но неприятно чувствовать, что кто-то может вот взять к тебе и прийти. Лучше следи за теми, кто за тобой приударяет. А то бывает в нашей жизни всякое. Согласна, вздохнула Оля. Я рассказал ей, что расстался со Снежаной. Оля помрачнела. Зря ты так такая красивая девочка. Умная и интересная. Эти отношения идут в никуда. Ну, как хочешь. Вернее, как хотите. Хотя, зная тебя, думаю, в гости ты к ней забегать еще будешь. Попить чаю и все такое, хихикнула Оля. Давай о чем-нибудь другом поговорим, попросил я ее. Вечером я вернулся в офис. Происшествие с Олей отвлекло меня от грустных мыслей о своей личной жизни. У некоторых бывает еще хуже, причем эти некоторые – твои родственники. Я позвонил матери, сказал ей, что у Оли теперь все хорошо. О том, что случилось, разумеется, не было ни слова. Мама сообщила, что Оля ей уже набрала и говорила совсем другим голосом, чем раньше. Настроение у меня улучшилось, а потом поднялось еще выше. Тому виной был весьма неожиданный звонок. Даша, балерина и по совместительству маг воды. Привет, сможем сегодня встретиться? Спросила она. Надо поговорить. Что-то случилось. Нынче такой день, когда постоянно что-то случается. Хорошее и плохое. Нет, ничего, засмеялась она. Хочу попросить тебя кое о чем. О пустяке. Для тебя это ничего не будет стоить, а я буду очень благодарна. Хорошо, где увидимся? У меня сегодня репетиция, подъезжай к театру к 9. Там и решим, как что дальше. Договорились. Пожал плечами я. Как и обещал, в 9 я стоял около входа в театр. Хотя нет, не совсем около. Поодаль, чтоб на меня не обратили внимания. Кое-какие девчонки из балета меня благодаря моему общению с Вадимом уже видели, и попадать им на глаза не хотелось. Наступал вечер. Потихоньку зажигались фонари, из дверей выходили люди. Вот и группа девушек, судя по телосложению, явно балерины, хотя знакомых среди них я не увидел. Дашу не увидел я там тоже. Уже настала половина десятого, а я все стоял. Девчонки-балерины попрыгали в машины, кто в свои, кто в такси, хотя за большинством приехали мужья или любовники, но Даши было не видать. Я решил подождать еще несколько минут, а потом набрать ей, может, что-то случилось. Просто так люди ищут со мной встречи редко, даже женщины. Но тут телефон в кармане зазвонил. «Даша, ты не там стоишь», — засмеялась она. «Обходи театр, с противоположной стороны будет черный ход. Я там, а чего сразу не сказала», — пробурчал я, но Даша уже отключилась. Я, как и было велено барышней, послушно обошел театр. Это заняло не две минуты, очень уж он огромный, и нашел обещанный черный ход, маленькую дверцу, почти невидимую за деревьями. Около него стояла Даша в голубом платье. «Привет», — сказала она, целуя меня в щечку. «Извини», — не объяснила, куда надо идти. Или проверяла, знаю ли я о черном ходе. С некоторой ехидностью осведомился я. Даша засмеялась. «Пойдем, поговорим внутри. Я поэтому тебя сюда и позвала, чтоб не показываться. Может, в каком-нибудь кафе», — предложил я. Даша махнула рукой. «Что я, кафе не видела?» пошли. Ты любишь балет, скажи честно?» – спросила Даша, пока мы пробирались по узкому и пыльному коридору. Я вздохнул. «Может, и любил бы, но я его не слишком понимаю. Даже так, вообще не понимаю. Кажется чем-то совсем архаичным. Не обижайся, пожалуйста». «Абсолютно не в обиде», – снова засмеялась девушка. «Значит, походить по сцене и заглянуть в гримерную тебе не интересно?» «Ну почему? Можно и в гримерную, там наверняка царит аура накрашивающих себе губки девчонок. Тогда еще и мат. Балерины, они такие эмоциональные, и ничего человеческое им не чуждо». Мы подошли к лестнице. Она вела и наверх, и вниз. «В подвал, как я понимаю. Нам туда». Даша указала пальчиком под землю. «А что там?» – удивился я. «Подвал со стройматериалами, увидишь», — улыбнулась девушка. «Не засада, нет, если скажу, что нет, ты же мне все равно не поверишь, пойдем, смелее». Глава 14. Дверь в подвал закрыта, но Даша вытащила из сумочки ключи и уверенно открыла замок. Судя по всему, она делала это не в первый раз. Изнутри ударило теплом и сыростью, однако воздух был, что удивительно, чистый, без духоты. Дальше еще один коридор, заканчивающийся тупиком, а посередине его – дверь, очень похожая на тайную. Во всяком случае, раньше она явно была таковой. Рядом даже стоял шкаф на колесиках, его, по всей видимости, когда-то надо было отодвигать. За дверью – вторая лестница, и она повела вниз на глубину нескольких этажей. «Это что за катакомбы?» – продолжал удивляться я. «Не в жертву какому-нибудь минотавру вы меня, девушка, приведете?» «Предупреждаю, так просто я не дамся. Я вооружен и очень опасен». «Что значит не дамся?» — засмеялась Даша. «А если в роли минотавра буду я? Ну ты же меня есть не собираешься. Во всяком случае, я на это очень надеюсь». «Конечно, нет. Но разве мужчины не любят, когда девушки их слегка покусывают? Если только слегка». «Договорились. Разговор мне понравился. Многообещающий, что называется. Посмотрим, посмотрим». Хороша Даша в своем коротеньком синем платьице. И она, зараза, это знает. Наконец лестница закончилась, и мы оказались в огромном зале, тускло освещенном несколькими лампочками у потолка. «Очень оригинально», – пробормотал ее, осмотрев помещение внимательнее. И это было действительно так. На полу виднелась нарисованная красной краской огромная пентаграмма. В ее углах, судя по потекам воска, когда-то горели свечи. Давно, все в пыли, и просто чувствуется время. Вот чем балерины в свободное время занимаются. Приносят кровавые жертвоприношения древним богам. Тут лилась кровь зрителей или критиков. Балерины к этому залу отношения не имеют, хмыкнула Даша. Он 100 лет как заброшен. А чем они занимаются в свободное время, я тебе сейчас покажу. Через очередной коридор и пару дверей Даша привела меня в бассейн. Самый настоящий, большой, прямоугольный, 20 метров длинный, но подземный, не слишком запущенный, пахнущий озоном, но не слишком похожий на обычные, какие находятся в спорткомплексах, из-за своей мрачности. Вместо голубенького кафеля здесь виднелись белые и черные мраморные плиты, но тем не менее это был бассейн, освещенный тусклым светом потолочных ламп. «С ума сойти», — покачал головой я, — «и это в самом центре Москвы, практически под ногами у мирных жителей такое». Не ответив, Даша сбросила с себя всю одежду и прыгнула в воду. Вынырнув, она задорно посмотрела на меня. «Иди ко мне, если интересно, чем балерины в свободное время занимаются». «Одну секундочку», — сказал я, раздеваясь. В бассейн я прыгнул, подняв тучу брызг. «Да, не умею я, как Даша, входить в воду без всплеска». Вода, кстати, оказалась не слишком холодной. Девушка обвила мою шею руками. Бассейн около бортика был неглубок, и вода даже не доходила нам до плеч. Затем Даша укусила меня за плечо. «Ой», — ответил я, хотя было не слишком больно. «Боишься? Я ведь затащила тебя в самое логово». «Чье логово? Не знаю». А так, подземелье принадлежало масонам. Проводили они тут свои ритуалы. Кровавые или нет, не знаю. До сих пор здесь есть и вентиляция, и вода в бассейне чистая. Как это может быть? Раньше строили на века, а сейчас эти помещения ждут своего часа. Ждут возвращения людей. Они и пришли мы, точнее. Правильно, не совсем, хихикнула Даша, проводя руками по моему телу. Им нужны другие люди мрачные, в темных балахонах. Я кое-что тебе расскажу. Но сначала, она начала целовать меня. Я ответил, а через минуту она повернулась ко мне спиной и положила руки на бортик. «Ну же, помоги несчастной балерине отдохнуть после напряженной репетиции». «Сделаю все, что в моих силах», — пообещал я. «Ты многое можешь, я это почувствовала». Потом мы решили поплавать. Даша это умела делать как рыба, без преувеличения. Думаю, она что-то колдовала, потому что непонятно, как человеческое тело, даже такое красивое и обнаженное, может перемещаться под водой с такой скоростью. Ну да кому колдовать здесь, как не ей, магу воды. Скорее всего, она привела меня сюда произвести впечатление. Если б просто хотела соблазнить, это можно было попробовать сделать в другом месте. Что же ей от меня нужно? Наверное, стоит подождать. Сама объяснит. Узнал, чем занимаются балерины в свободное время? Спросила Даша. Плавают в бассейне. Я решил стать немного непонятливым. Если бы так, усмехнулась Даша, дарит удовольствие мужчинам. Но, возможно, и сами его получают. Да, если мужчина им нравится. К сожалению, это бывает не всегда. Я промолчал, ожидая того, что она скажет дальше. Императорский балет, по сути, публичный дом, произнесла Даша. Мне оставалось только пожать плечами. А что тут скажешь? Почему ты не спросишь меня, принимаю ли я в этом участие? Наверное, потому, что это будет немного нетактично, ответил я. Каждый выбирает сам, что делать. Я с моралью и нравственностью нахожусь в сложных отношениях. Хороший ответ, спасибо. Не знаю, обрадую тебя или разочарую, сказав то, что я, одна из немногих девчонок из балета, не принимающих в этом участие. Плюс к этому, я не слишком-то и люблю балет. Любопытно, а зачем ты тогда им занимаешься? Даша, держащаяся на воде в нескольких метрах от меня, нырнула, всплыла рядом и положила руки мне на плечи. Ты слышал о Комитете имперской безопасности? Будешь смеяться, но слышал. Так, мельком, когда-то давно. А об управлении ты? Нет, в комитете уйма всяких управлений, департаментов и отделов, но о таком вроде и слухов не было. Оно подчиняется лично императору. Основная его работа – слежка за аристократами. Начальник комитета к нему почти никакого отношения не имеет. Даже документы не подписывает, не говоря уже о том, чтобы дать указания. Мне стало понятно, к чему Даша клонит, но я ждал, чтобы она сказала сама. И через 10 секунд молчаливого и пристального взгляда мне в глаза она все-таки это произнесла. Я, агент управления Т-комитета имперской безопасности. Не боишься говорить такие вещи посторонним людям? Ты понимаешь, что может случиться, если там об этом узнают? И что же? Все, что угодно, пожал плечами я. В один не слишком прекрасный день можно утонуть в этом бассейне, например. Скорее бы, мрачно произнесла Даша, встряхнула головой и немного отплыла от меня. Я устала так, что дальше некуда. Я любила танцевать, но это они заставили меня танцевать профессионально. Они не позволяют мне перестать выходить на сцену этого проклятого здания, в подвале которого мы находимся. Они пытаются подкладывать меня под этих омерзительных графов и князей, и у меня скоро не останется сил сопротивляться. Им плевать на меня. Я для них инструмент, который можно использовать, а потом выкинуть. «Почему ты не скажешь, что не хочешь больше с ними работать?» — говорила неоднократно. В ответ слышала только то, что императору надо знать, что происходит вокруг балета. Много разных людей вертится здесь, но недавно вроде пообещали отпустить меня. Я кивнул, но что-то потребовав взамен. «Совершенно верно. И что же?» — спросил я, начиная понимать, что она сейчас будет просить о помощи. «Рассказать?» «Да, интересно», — сказал я, сделав акцент на последнем слове. «Мне еще стоит решить, стоит ли ввязываться в это. Шпионки Комитета имперской безопасности не совсем те люди, кому можно легко верить. В Москву приехал испанец по имени Родриго. Ему 55 лет, он очень богатый коммерсант, хитрый и скользкий. Он заработал кучу денег на африканских рудниках, там погибло много местных, потому что его не интересовало ничего, кроме прибыли. И у него есть какой-то очень сильный магический артефакт, глаз луны. Что он из себя представляет, я толком не знаю. Вроде небольшой, лежит в синей коробке, как от часов. Испанец носит его постоянно с собой. Комитетчики захотели его украсть. Вот так, ни больше, ни меньше. Причем эта задача сверхважная. Испанец, как я понимаю, интересуется балетом. Именно так. Но, как это часто бывает, не сколько балетом, сколько балеринами. Надоедают они ему быстро, и он сразу обращает взгляд на другую. Несколько девчонок получили задание лечь под него и украсть артефакт, но ничего не вышло. Получилось только лечь, тонкий юмор, констатировала Даша. Да, только это. И теперь настала моя очередь. Если все пройдет удачно, меня обещали отпустить. И из балета, и из агентов. Второго такого шанса не будет. А почему не получалось? Чего проще? Подпоить господина испанца, капнув в вино чем-нибудь эдаким, и все. Он постоянно с охраной. Обычно с ним человек 5, все вооружены. Комитетчики думали имитировать грабеж, но тогда получится международный скандал со стрельбой. Когда он кого-то трахает, с ним остается только один охранник, поэтому решили действовать через женщин. Там и одного хватит, если он не пьет и охраняет его вещи. Так и есть, вздохнула Даша. Сидит чуть ли не с пистолетом в руке. Этот тип, его доверенное лицо, ради хозяина сделает все, что угодно. Не понимаю, как я могу тебе помочь, сказал я, если целый комитет не сумел. Тебе не холодно? Спросила Даша, обняв меня. Вода здесь не такая, как в ванне. Нет, я парень стойкий, пожал плечами я. Холод переношу нормально. Я тоже, но тепло люблю и я. Здесь есть душ. Пошли туда ненадолго. Хорошо. Мы вылезли из бассейна, прошли в дальний коридор, и за одной из дверей действительно обнаружилась душевая. Старая, с кое-где потрескавшимся кафелем, но вполне еще ничего. Даша открутила кран, и сверху полилась вода. Теплая, почти горячая. «Обожаю контраст», — сказала Даша, подталкивая меня под воду и прижимаясь ко мне. Потом начала целовать меня, в шею, затем в плечо, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Затем она стала на колени, обняла меня за бедра, посмотрела мне в глаза и сказала: «Я знаю, что больше всего нравится мужчинам». Я смотрел на ее затылок и думал: «Нет, не уговоришь ты меня даже так. Я, может, идиот, но не настолько, чтобы поддаваться. Хотя приятно, да, девушка, продолжай». Потом мы вернулись в бассейн. Даша молчала, надеясь, что я первым вернусь к разговору об испанце. Но я тоже помалкивал, не спеша плавая от одного бортика до другого. «Помоги мне», — попросила Даша, — «и я стану свободным человеком. Забуду эти проклятые шпионские игры. Я не смогу ничего сделать», — повторил я. «Куда мне до возможностей комитета?» Даша на секунду задумалась, потом сказала: «Я сейчас», вылезла из бассейна и принесла свою сумку. «Смотри, что у меня есть». Она достала из сумки нож. Мне даже не надо было пользоваться темным зрением для понимания того, что нож полон магии. Пропитан ей полностью, и лезвием, и рукояткой. Да и сам из себя он представлял фантастическое зрелище, тонкий, черный, с украшенной драгоценными камнями рукоятью. «Что это?» «Будешь смеяться, но я толком о нем ничего не знаю. Кроме одного, это астральный нож. Вроде, если ты уходишь в шаманское путешествие, в мир духов, то он остается с тобой. Интересная вещица», кивнул я, чувствуя, как забилось сердце, хотя ответить на вопрос, как он мне пригодится, я не мог. «Помоги мне, и он будет твоим». «Как я тебе помогу? Пристрелю испанского олигарха и заберу у него артефакт, как-то не очень выглядит. Повторяю, если весь комитет не смог ничего сделать, то как я справлюсь?» От ее уговоров я даже немного разозлился. Хорошая она девушка и очень красивая, но быть убитым или получить срок за разбой, да и с ней что будет, если у нас ничего не получится? Убивать испанца или калечить, разумеется, нельзя при любом раскладе, хотя жалеть его ни за что. Я много слышал об африканских рудниках и о том, как такие люди, как испанец, относятся к рабочим, как к животным, называя вещи своими именами. «Комитет, огромный и всесильный», — произнесла Даша, — «но знаешь, кого в нем нет? Меня, судя по всему», — отшутился я. «Ты абсолютно прав, там нет людей с талантом в магии ночи, и это означает то, что заклинания и иллюзии на них действуют слабее, чем на других. Веришь мне? Немного. Я в этих делах не силен». «Хорошо». Даша снова залезла в сумочку и достала из него тонкий металлический браслет. «Надень, не бойся». Пожав плечами, я нацепил браслет на предплечье и почувствовал, как браслет не сильно щиплет кожу. «Я, парень смелый, что дальше? А теперь смотри на меня, хотя можно обойтись и без этого». Но я все-таки повернулся к ней. Наблюдать обнаженное женское тело, наполовину высовывающееся из воды, все-таки интереснее, чем упереться взглядом в стену. Она сделала несколько движений руками, и я почувствовал, будто на лице у меня появилась тоненькая облегающая маска. «Что случилось?» – спросил я. «Надеюсь, болеть ничего не будет?» «Не будет, обещаю. Там дальше по коридору есть зеркало. «Сходи посмотри», — хихикнула Даша. «Хорошо», — буркнул я, вылез из воды и направился в указанном направлении. Зеркало в том коридоре действительно было, и в нем был я. Точнее, не я, а какая-то страшная волосатая горилла. Черная, огромная, со страшными челюстями и лапами до земли. Даша наложила на меня иллюзию. Это понятно. Но насколько она, черт побери, сильная. Не знаю я, кто в зеркале, точно бы решил, что встретился с обезьяной. Очень интересно. Теперь я понял Дашин ход мыслей. Если она сможет сделать так, что меня не узнает родная мама, то появляется сразу множество возможностей. Ну и что, соглашаться на ее предложение? Опасная штука. Наверное, не стоит. И тут на меня налетело странное ощущение, что все-таки надо помочь ей. Хотя бы из-за того ножа. Я не знал, для чего он пригодится, но почему-то был абсолютно уверен, что он будет нужен. Объяснить это я не мог. И что же делать? Рискнуть. Стать грабителем по просьбе одной почти незнакомой девушки. Я вернулся в бассейн. Готовься, что к тебе сейчас будет приставать горилла. Даша рассмеялась. Уж лучше горилла, чем тот испанец. Видел бы ты, насколько он страшный. Ну, смотри сама, пожал плечами я. Ты поможешь мне, у тебя есть реальный план? Да, конечно, посерьезнела Даша. Если коротко, то я завтра после репетиции привожу сюда испанца, в этот бассейн. Он идет со мной, вещи остаются в одной из комнат. Я накладываю на тебя иллюзию, и ты начинаешь выглядеть, как испанец, то есть, когда подойдешь к охраннику, тот примет тебя за своего хозяина. Ты усыпляешь его при помощи нанесенной на ткань специальной жидкости, забираешь артефакт и уходишь. А я через пару минут начинаю говорить испанцу, будто почувствовала что-то неладное. «Как-то так, рискованно», — сказал я. «Ну да ладно, сделаю». «А охранник уснет?» «Средства выдали мне комитетчики», — сказали, «можешь не сомневаться. Главное не надышаться парами». «Постараюсь», — вздохнул я. «Не бросать же тебя в беде, да и нож очень хочется», — усмехнулась Даша. «Ты получишь его. Не знаю, почему, но мне кажется, что он тебе пригодится». Она подплыла вплотную и начала гладить меня пальцами по всему телу. «Надо же, как быстро ты умеешь отдыхать», — удивилась она, остановив кое-где руку. «Но это хорошая новость. Давай еще раз, и на сегодня это будет все. Пора вылезать из бассейна». Она обвила мою шею руками. «Только не торопись, пожалуйста. Давай сделаем это медленно. Очень медленно». Глава 15. Михаил Семенович сидел за столом, опустив голову и мрачно смотрел вниз. Помимо него, за грубым некрашенным столом сидело еще двое, Алан и пожилой худощавый мужчина в дорогом черном костюме, очень неподходящем к обстановке сарая, в котором они находились. Внешностью он напоминал дорогого адвоката. «На этот раз все точно получится, да, женщины, его слабость», — усмехнулся адвокат. «Это самый простой способ избавиться от него, и весьма оригинальный», — поддакнул Алан. «Не очень понимаю, почему он еще мешает нам», — проговорил Михаил Семенович, поднимая взгляд и тяжело посмотрев на Алана. «Но вы сами говорили, что он сейчас не главная проблема», — пробормотал Алан. «Я такого не помню. Но если и не главное, это не значит, что ей не стоит заниматься. Я уверен, что это он убил Низова. Откуда он там взялся, понятно не очень. Как он его выследил, понятия не имею. Но если выследил его, то может выследить и нас». «Низов мертв, Смирнов в тюрьме», — вздохнул Алан. Михаил Семенович вдруг улыбнулся. «Может, оно и к лучшему. Я не доверял ни одному, ни второму. Они были очень непохожи, но объединяло их то, что оба ублюдки». Потом, помолчав, добавил: «Причем очень крутые ублюдки, и оба проиграли нашему детективчику. Иногда надо действовать непрямолинейно», — пожал плечами адвокат. «С Дашей мы договорились следующим образом. Испанец приходит к ней завтра вечером, и она заманивает его в этот подземный бассейн. Он человек авантюрного склада ума, ему такое интересно, и он наверняка пойдет за ней, особенно если будет перспектива заполучить нежное Дашино тело. Артефакт он понесет с собой, потому что он с ним не расстается. С испанцем будет его охранник». Даша затаскивает иноземного олигарха в бассейн, охранник с вещами располагается в комнатке неподалеку. Примерно так это у испанца обычно и происходит, когда он предается удовольствием с девушками. «Я, получив сигнал от Даши по телефону, должен буду пройти в подвал, залезть в кабинет, мы решили, в какой, и ждать. В один прекрасный момент на меня будет наложена иллюзия и стану никем иным, как испанцем», — поэтому смогу безболезненно подойти к охраннику и усыпить его при помощи тряпки с нанесенной на нее специальной жидкостью. Даша дала мне флакончик. Потом я забираю артефакты, как говорится, делаю ноги, предварительно подняв некоторый шум. Даша, услышав его, настораживается, говорит, что-то случилось, после чего они идут это проверять и выясняют, что действительно случилось. Что будет дальше, понятно не очень. Возможно, испанец захочет вызвать полицию, но может и нет. В любом случае Даша остается вне подозрений, и завтра в обусловленном месте в лесу я передаю ей украденное. Как все просто на бумаге. Ну да ничего не поделаешь. Мне нужен Дашин нож, да и просто хочется помочь девушке. Начнется у меня когда-нибудь человеческая жизнь, в которой я не буду лазать с балеринами-шпионками по полузаброшенным подвалам и смогу не воровать у испанских олигархов непонятные магические вещи. Не знаю. К тому же, боюсь, тяга к приключениям у меня не закончится никогда. День прошел бестолково. Я сделал кучу звонков, провел несколько встреч, и даже съездил к сестре, узнать, как там она после расставания с любовью всей своей жизни. Оказалось, нормально, пришла в себя после колдовства. Вот и ладненько. Вика сегодня целый день в суде, едва успели поговорить. Опять она как-то холодно со мной, то ли из-за того, что занята, то ли опять за свое. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я остановился около главного входа в театр, хотя и не совсем рядом, так, чтобы не попасться под видеокамеры. Однако обзор у меня был неплохой, видеть мог все. Тем более я захватил с собой бинокль. Смотреть через него можно только из машины, но какая разница. Так, репетиция, похоже, закончилась. Побежали худенькие длинноногие красавицы через турникет. Даши среди них нет. А это еще кто? К театру подъехали два черных, наглухо тонированных Мерседеса. Один из них, как я мог догадаться, даже бронированный, у меня глаз наметан, хотя внешних признаков на машине почти никаких. Там испанец, с шофером, полагаю, а во второй машине, охрана. Никто из девчонок в эти машины не прыгнул. Значит, это испанец к Даше. Ага, наблюдаем. Через несколько минут после того, как последняя из девчонок уехала, из машины вылезла невысокая фигура в красном костюме в сопровождении огромного лысого охранника. Испанец, кто же еще? Батюшки, страшен действительно. Лет 60 на вид, морда кривая, огромная шапка черных волос. Вчера я превращался в гориллу, а сегодня придется во что-то еще более страшное. Ну да ничего не поделаешь. Похожий на испанского инквизитора человек и его сопровождающий прошли в театр, а через минуту мне позвонила Даша. «Добрый вечер», — произнесла она. «Буду очень поздно, отмените, пожалуйста, доставку». «Вас понял», — ответил я. «Условный сигнал получен. Пора спешить в балетный подвал. Прохожих нет, да и кто меня в чем заподозрит? Может, театральный завхоз? Одет я более-менее соответствующе, чуть ли не в комбинезон сантехника. Хотя не настолько, конечно, плохо. Джинсы, куртка, майка. Под курткой неразлучный 500-й. Замок щелкнул, открылся, и я шагнул в темный коридор. Дорогу я помнил хорошо, но шел тихо, прислушиваясь, нет ли кого-нибудь здесь, но никаких звуков, никого. Фонариком я не светил, смотрел темным зрением. А вот и комната, которую я присмотрел для себя вчера. Не знаю, для чего она предназначалась, ну да неважно. Тут даже есть стул, можно будет посидеть в темноте. И замок со шпингалетом, можно будет закрыться на всякий случай. Теперь только ждать. И много времени это не заняло. Через 15 минут послышался отдаленный смех, и он постепенно приближался. Смеялась Даша и еще какой-то мужчина, хотя ясно, какой. Они разговаривали по-испански. «Ишь ты, а Даша-то языками владеет», — удивился я. «Точно шпионка, а не танцовщица». «Ну да ладно, теперь тихо». Парочка прошла мимо меня. За ними тихо шел еще один человек, охранник, как нетрудно было догадаться. Я затаил дыхание. Даша и испанец прошли мимо, а охранник подергал ручку двери. Но она была заперта и на замок, и на шпингалет. Ломать их он не стал и прошел мимо, решив, что из кабинета никакой угрозы не исходит. Но сам факт, что он ее проверял, говорит о том, что человек дотошный дальше некуда и будет настороже. Надо с ним повнимательнее. Охранник, судя по звукам, занял кабинет неподалеку от меня, а Даша с испанцем прошли дальше, и скоро послышался плеск воды. Полезли купаться. Я вдруг понял, что ненавижу этого испанца из-за ревности к Даше. Не в купальных костюмах они там сейчас плещутся. Я даже покрутил головой от удивления. Кто она тебе? Это Даша. Переспал с ней пару раз, и на этом все. Ты у нее далеко не первый и далеко не последний, что на тебя нашло, немного успокоился, но все равно остался осадок. Точно крыша едет от такой жизни. Ладно, пора готовиться к тому, что ты станешь кем-то другим, испанским олигархом. Я достал фонарик и поставил его на крошечное свечение, в разы меньше свечки. Так его не видно через щель под дверью, даже если стоять вплотную. И еще я вынул зеркало, надо смотреть, когда начнется превращение, и насколько оно удачно. Все должно случиться скоро, если Даша не врет и действительно не собирается спать с испанским любителем балетного искусства. Только я это подумал, как браслет на руке чуть задрожал, похолодел, и мое лицо словно начало обертываться бумагой. Ага, началось. Через несколько секунд браслет снова застыл, и я с некоторой опаской посмотрел в зеркало. У Даши все получилось. В зеркале была видна кривая смуглая физиономия. Нос свернут, лоб узкий. Кошмар, вздохнул я, повернул зеркало и убедился в том, что я еще и голый. Такова жизнь, успокоил я себя, вытащил из сумки ткани флакон с жидкостью. Только сам не надышись, предупреждала меня вчера Даша. Постараюсь быть аккуратным. Запаха у жидкости нет. Даша говорила, что ее нужно буквально несколько капель, но я решил не жадничать и хорошенько смочил тряпку. Теперь вперед, пока не уснул сам. Плохо, что голоса раздаются, охранник может их слышать. В таком случае ему покажется непонятным мое появление. Хотя, скорее всего, он ничего не успеет предпринять. Дверь не скрипнула, я пошел по темному, чуточку освещенному светом из бассейна коридору. Пришла мысль, что я не просто испанец, а, вдобавок, голый. Вот они, мои кривые волосатые ноги, как у древнегреческого сатира, честное слово. Понятно, почему шпионка не захотела спать с ним даже по приказу комитета. Ладно, меньше шуток, больше дела. Вон дверь, за которой охранник, вроде не закрыта изнутри. Я потянул ее. Охранник сидел в полной темноте и, кажется, дремал. При виде меня он вскочил, вытянулся в струнку, что-то захотел сказать, наверное, испанский аналог «товарищ генерал, за время вашего отсутствия никаких происшествий», но через секунду он нахмурился и его глаза вытаращились на меня недоуменно. Заподозрил, сволочь. Ну ладно, сейчас ты поспишь, и все пройдет. Если, конечно, Даша не обманула с жидкостью. Быстрым движением я прижал тряпку к носу охранника. Тот рефлекторно схватил меня за руку, но затаить дыхание не догадался и сделал глубокий вдох, после которого мгновенно обмяк и повалился обратно на стул. Обалдеть, насколько эффективен этот раствор. На столе в комнате лежал полиэтиленовый пакет из-под бутерброда. В ожидании хозяина охранник решил перекусить, и я бегом сунул тряпку в него, а то не хватает еще мне упасть рядышком. Вот это будет номер. Дверь в кабинет я распахнул, пусть проветривается. Не знаю, сколько он будет в отключке, но торопиться точно надо. Магическое зрение было уже у меня на глазах, и я заметил бурлящий источник ауры в стоящей на полу сумке. Украсть ее целиком? Нет, лучше один артефакт. Вот он, в коробке. Я, не открывая, схватил ее и поспешил к выходу. И тут возник большой вопрос. Я что, в виде голого испанца побегу по улице? Боюсь, народ не оценит. Или оценит, но не так, как бы мне хотелось. И полиция вместе с ним. Но деваться некуда. Надо подавать сигнал Даше, и я несколько раз пнул ботинком проходящую вдоль стены трубу. Она зазвенела и загудела. Голоса в бассейне притихли, потом Даша что-то испуганно воскликнула по-испански, а затем иллюзия исчезла, и я снова стал самим собой, красавцем, мужчиной, преувеличиваю, и одетым, тут чистая правда. Не дожидаясь, когда испанец пойдет проверять, что случилось, я побежал по лестнице наверх, прочь из темных балетных подвалов. За мной никто не гнался, на улице я благополучно сел в свой автомобиль, поехал не домой. Дома хранить этот непонятный предмет я не буду, мало ли что, вдруг его расположение можно как-то узнать, поэтому направился в лес, там мы, если что, и договаривались встретиться на следующий день. Уже темно, но при свете фар я без приключений проехал по проселочной дороге километр-другой и остановился около начинающегося леса. Там я сунул коробку с артефактом для сохранности в несколько пакетов и закопал, благо лопату я всегда вожу с собой, Вдруг придется прикапывать чей-то труп. Шутка. Но перед этим, разумеется, глянул на него. Какое-то черное яйцо, наподобие Фаберже, только без золотого обрамления. Как эта штука применяется, для чего нужна, я не понял, да и понимать не хочу. Ясно, что хорошего в ней мало. От одного взгляда на нее кровь стынет в жилах. Может, Даша что-то расскажет, хотя, по всей видимости, она знает не больше меня. Я скинул ей сообщение «Привет, сможем увидеться», которое означало, что дело сделано. Она не ответила и правильно поступила. Ее сейчас испанец может подозревать в краже. Не утопил бы он ее в бассейне от злости. Хотя господин олигарх тщедушный, отопить специалиста по водяной магии – так себе затея. Все, пора домой, ночь на дворе. Буду ли я сегодня нормально спать или опять начнутся видения? Разумеется, начнутся, подумал я. Какой смысл себя обманывать? Я полежал на кровати, посмотрел на потолок, потом достал со шкафа огромный белый лист. Кажется, этот формат называется один, точно не помню, как и не помню, откуда он у меня взялся, и написал на нем крупными буквами: «Призраки, убирайтесь к черту». После этого я прикрепил булавками лист на стену у изголовья кровати. Разумеется, никуда они ночью не убрались. Приходили, как обычно, наверное, неграмотные. Или нужно было писать по-английски. «Go home». Даша мне позвонила утром, часов 11. «Сможем встретиться?» «Да, конечно». Я заехал за ней, и мы отправились в лес. Романтическое свидание. Что может быть лучше летней прогулки по лесу? Тень, ветерок, не жарко, птички поют, и лопата под руками. Можно выкопать украденное сокровище. «Даже смотреть на него не буду», — сказала Даша. «Не хочу. Чувствую, что он там, а больше мне ничего и не надо. Меня трясет от него. Отдать моим кураторам, и на этом все. Не знаю, как тебя благодарить. Хотя обещанный нож, вот он, забирай». Даша передала мне сверток. «Будь с ним осторожен. Это тоже очень злая вещь, но тебе может и пригодиться». «Что было после того, как я врезал ногой по батарее?» — спросил я. «Полицию вызывали?» Даша покачала головой. «Было весело. Сначала я пыталась убедить его пойти посмотреть, что там происходит. Но так хотел приятно провести со мной время, что не хотел вылезать из бассейна. Мне пришлось пойти самой. Охранник лежал в отключке, и когда я сказал об этом испанцу, он заверещал, как резанный. Прибежал и кинулся проверять, на месте ли артефакт. Не найдя, чуть не потерял сознание. На охранника ему было плевать. Даже не посмотрел, жив он или нет. От криков своего хозяина тот не проснулся и пришел в себя только через полчаса. А полиция? Ее не было. Испанец смирился с потерей. Точнее, не захотел поднимать шум. Наверное, вещица была чем-то совсем нехорошим. Вроде как она усиливает магию, но при этом ее надо поить кровью. Что это за ритуал, я не знаю, но такая магия наверняка запрещена и у нас, и в Испании. Тебя подозревал в случившемся? Да. Говорил, скажи честно, ты это подстроила, но я делала невинное лицо. До конца он мне не поверил, но ничего делать не стал. Однако мне придется сейчас уехать из Москвы, и, возможно, надолго. Не знаю, куда я поеду. Куда-нибудь. Я развел руками. Езжай, конечно. Все, со шпионской деятельностью покончено, да. В этом комитетчикам можно верить. У них все-таки есть представление о чести, это не полицейские. Люди из имперской безопасности очень жестокие, но если что-то обещают, делают. Я сегодня написала заявление об отказе сотрудничать, оно будет храниться в моем деле. Это страница моей жизни перелистана.